У нас еще время позволяет послушать короткое сообщение. У нас маленькая Полтавская область. Брат Ваня, пожалуйста. Братья и сестры, у нас область по количеству верующих в объединении самая маленькая. Где-то 170 человек. Ну, наряду с тем, что совершается служение в других областях, и в нашей тоже области есть согласие, вот и силами области совершат тоже служение благовестия. У нас было на Братском областном такое согласие два раза в месяц проводить силами области служение благовестия вот по территории области. Мы стараемся посещать те места, где есть группы верующих, где хоть один там человек есть или несколько человек, где совершается служение. Ну, вы знаете, мы заметили, что, вот как и братья говорили, что в этом служении важную роль играет и та сторона невидимая, когда церковь молится, когда друзья с молитвой подходят к этому служению. Хочу зачитать вот место Священного Писания, это Филиппийцы, написанного апостолом Павлом, в первой главе. Здесь такие слова сказаны с 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Здесь вот сказана такая мысль апостола Павла, что он совершает молитву. Молитву за участие в благовестии. И вы знаете, мы вот так проводили рождественское служение в одном районном городе, это Карловка. И вы знаете, было такое невосприятие людей. Мы были в районе рынка, там ходили и беседовали, приглашали людей вот на служение, которое там проводили, собирались проводить. И вы знаете, заметили, что люди таким сопротивлением относились к приглашению, к свидетельству. Вы знаете, как-то на сердце было и такое уныние, ну, вроде же дело Божье делаем. А потом было предложение все-таки с постом, молитвой отнестись к этому служению. Когда в начале года вот мы, тоже было объявлено по области пост, молитва, в эту же местность мы поехали, и мы увидели совсем противоположную картину. Когда вот тоже в районе рынка находились мы, и библиотечка была, там диски раздавали, то было расположение людей, многие подходили, интересовались, задавали вопросы и брали литературу, диски. И мы увидели, что в действительности, как важно, чтобы в этом служении нам вот так в смирении пред Господом просить милости и благословения. Какие еще вот проводятся служения? Вот в благовестии это у нас работают три библиотечки по области. Потом проводили вот такие служения, как праздник и жатва с целью благовестия. Тоже в селении делали палатку, приглашали жителей селений и свидетельствовали о Господе. Так мы где-то приблизительно 1000 дисков раздали. У нас диски там для неверующих есть и пение, и для деток, и для взрослых такое свидетельство. Потом в области еще от Полтавы проходит такое служение, как посещение больницы, сестры посещают им. Потом, так как у нас малочисленная и область, то мы приглашаем и друзей, которые бы содействовали вот в деле благовестия. Нас посещают вот друзья из Германии, уже регулярно стали посещать им. Вот на Рождество мы практикуем такое служение, как посещение интернатов и приютов детских. И вот на Рождество мы посетили, вот и раздали там подарочки, и конфетки, там и свидетельство о Господе, где-то 1000 подарков вот так посетили интернаты и приюты по области. Потом еще помощь нам по области, вот Виктор Иванович Мануйлов и с ансамблем тоже содействовал нам, у нас весной было проведено такое служение по области, 6 дней. И было такое служение, что и по 3 служения в день проходило. И это тоже помощь для нашей области было проведено. И такое, и просьба еще, если возможно, у кого-то есть желание, вот для труда, вот совершать труд, в нашей области есть много мест, которые, ну, там не проводится служение. И есть вот приглашение такое, чтобы кто желает и имеет ответственность пред Господом вот, участвовать в таком служении, мы приглашаем вот, и переехать в нашу область, чтобы более расширить служение во имя Господа. Еще у нас что проходило? Детский лагерь для неверующих людей. Это тоже с участием друзей немцев. Где-то 100 человек было. Ну, часть была неверующих, а часть неверующих. Вот это все то, что у нас проходило.